Глава 8. Я продолжаю постоянно об этом думать. Как справиться с руминациями? Энн и Леон расстались. Когда Энн пришла ко мне на прием, то сказала, что провела предыдущие несколько недель, сидя в своей квартире и постоянно размышляя, что пошло не так. Они встречались 7 месяцев, нередко ссорились. Леон зачастую был слишком занят работой, и Энн не могла на него рассчитывать. Периодически она думала, что он ей не подходит, но в то же время не хотела оставаться одна. После последней ссоры они не разговаривали несколько дней. Затем Энн получила от Леона письмо по электронной почте, в котором говорилось, что из их отношений ничего не вышло и что он больше не хочет ее видеть. «Я продолжаю думать», — говорит Энн, — «вдруг я что-то проглядела. Нам было хорошо вдвоем, но я не понимаю, как он мог расстаться со мной по электронной почте». Колесики в голове Энн неустанно крутились. Казалось, она не могла отпустить эту ситуацию. Она продолжала прокручивать в уме различные эпизоды их отношений. «Я все время возвращаюсь к нашим ссорам. Хотела бы я знать, могла ли я поступить иначе». Или же она искала разгадку того, почему Леон был эгоистичен и жесток. «Я думаю, что были признаки того, что он эгоист, но почему я их не замечала?» Энн было трудно согласиться с мыслью, что Леон мог обладать хорошими качествами и одновременно быть эгоистом. «Я не могу связать это воедино», — настаивала она. Энн страдала от одной из самых распространенных проблем депрессии — склонности к руминации. Слово «руминация» происходит от латинского «руминари» — «переживать». Навязчиво размышляя о чем-то, мы прокручиваем в голове негативную мысль или воспоминание. Мы можем говорить себе: «Я не могу выбросить это из головы. Я не могу понять, почему так случилось. Хотел бы я знать, почему это случилось со мной. Просто мне так плохо, я никак не могу отвлечься от того, насколько это ужасно. Это так несправедливо. Почему именно я?» Исследования показывают, что люди, склонные к навязчивым размышлениям, при возникновении проблем с большой вероятностью впадают в депрессию и остаются в таком состоянии надолго. Женщины более склонны к навязчивым мыслям, чем мужчины. Более того, недавнее исследование показало, что может даже существовать ген руминации, поэтому у нас может быть предрасположенность к навязчивым мыслям. Хорошая новость заключается в том, что с ними можно что-нибудь сделать. Руминация и депрессия. Навязчиво размышляя, вы сосредоточиваетесь на себе, особенно на своей печали, негативных мыслях, боли, страданиях и прошлом. Вы продолжаете жаловаться себе и в конечном итоге другим на то, как плохо с вами обращались, как несправедлива жизнь, насколько никчемным или ущербным вы себя чувствуете. Одна пациентка рассказывала о своей ситуации, перескакивая с одной руминации на другую, жалуясь на мужа, начальника, друзей, детство и депрессию. Другой пациент во время наших встреч все время размышлял о своей физической боли и страданиях, переходя от одного участка своего тела на другой, а затем о том, насколько несправедливой к нему была его жена. Есть несколько причин, по которым руминация является ключевым элементом депрессии. Во-первых, навязчиво размышляя о чем-то, вы сосредоточиваетесь исключительно на негативе. Вы копаетесь во всех плохих чувствах, ощущениях и опыте, к которым может привязаться ваш разум. Во-вторых, вы задаетесь вопросами, на которые не существует ответов: «Что со мной не так?» или «Почему именно я?» Концентрируясь на вопросах без ответов, вы чувствуете себя одновременно сбитым с толку и беспомощным, а это еще больше вгоняет вас в депрессию. В-третьих, вы жалуетесь на то, над чем не властны, например: «Не могу поверить, что такое случилось». Это только еще больше расстраивает вас. В-четвертых, навязчиво размышляя о чем-то, вы не живете в реальном мире вокруг вас. Вы не предпринимаете никаких действий, не решаете проблем и не получаете вознаграждения. Вы заперты в ловушку у себя в голове. В-пятых, прокручивая руминации, вы делаете акцент на своем ощущении беспомощности, а не на уверенности в своих силах. Вы лишаете себя ощущения, что на самом деле можете сделать что-то, что изменит ход событий. Все эти пагубные последствия руминации могут заставить вас недоумевать: «Почему я так с собой поступаю, если это для меня так плохо?» Ответ в том, что на самом деле вы считаете, что руминация вам помогает. почему вам кажется, что руминация имеет смысл? Навязчиво размышляя о чем-то, мы считаем, что можем справиться с прошлым и, наконец-то, найти во всем смысл. Мы полагаем, что выясним, почему что-то случилось, освободимся от того, что причиняло нам боль, и сможем избежать повторения той же ошибки. Энн считала, если я выясню, почему Леон порвал со мной, то смогу двигаться дальше, или я смогу избежать этой проблемы в следующих отношениях. Некоторые из нас подвержены руминациям, потому что мы не доверяем своей памяти. Мы считаем, что, возможно, наконец-то осознаем упущенную нами из виду важную деталь, объясняющую происходящее, и только тогда мы сможем закрыть дверь в прошлое. «А вдруг я что-то упускаю?» — твердила Энн. Поэтому руминация — это ваша стратегия выяснения положений вещей, подготовка к решению проблем, которые могут возникнуть при извлечении уроков из прошлого, и придание смысла вашему жизненному опыту. Что не так с этими целями? Прежде всего, вы не обладаете всей информацией, необходимой для их достижения. Даже размышляя неделями напролет, вы не узнаете, что думают другие люди или что они скрывали от вас. Мы почти никогда не знаем наверняка, почему кто-то что-то сделал. К тому же руминации не помогут вам закрыть дверь в прошлое и двигаться дальше, они будут прочно удерживать вас там. Вы пересматриваете старый фильм вместо создания нового опыта. Чем руминации отличаются от простых размышлений о прошлом? Разве нам не хочется думать о случившемся, понимать смысл своей жизни и учиться на ошибках, совершаемых нами или другими людьми? Разве рефлексия не помогает? Конечно, помогает, и мы подводим итоги и учимся на своем опыте. Рефлексия помогает нам отточить суждение о будущем и заняться самокоррекцией во избежание повторения ошибок. Но руминация выходит за рамки рефлексии. Навязчиво размышляя, мы застреваем на мысли, продолжаем ее бесконечно прокручивать и ничего не добиваемся. Взгляните на рисунок 8.1 в PDF-приложении к этой книге. Не узнаете ли вы себя в нем? Не предполагаете ли вы, что все должно иметь смысл? Людям следует поступать только так, а не иначе. Жизнь должна быть справедливой или мне нужно понимать? В таком случае вы можете считать, что руминация является полезным инструментом мышления для внесения ясности, понимания и определенности. Но она так не работает. Давайте рассмотрим пример события, которое может завести вас в ловушку руминации. Это что-то неприятное, допустим, разрыв отношений. Такое событие вызывает путаницу в голове, заставляющую вас думать, все должно иметь смысл, так почему бы и не в этом случае? Такой вопрос возникает из вашего предположения о том, как должен работать мир. Ситуации должны иметь смысл, поступки должны быть справедливыми, люди не должны испытывать двойственные чувства. Как позволить всему снова обрести смысл? Вы решаете использовать ментальную стратегию руминации. Вдруг, если прокручивать ситуацию достаточно часто и достаточно тщательно, то все встанет на свои места, избавив вас от растерянности и боли. Вы вычеркнули себя из жизни и зациклились на своих мыслях. Но независимо от того, сколько времени вы размышляете об одном и том же, вы все равно не добиваетесь появления определенности или ясности, вы все еще сбиты с толку. Поэтому вы размышляете все больше и больше. Теперь вы действительно застряли в изоляции и бездействии, в беспросветной депрессии. Ловушка руминации – один из главных предикторов, способствующих появлению депрессии. Работает ли руминация на вас? Мы говорили о том, какую выгоду вы надеетесь получить от своих руминаций. Вы также можете задать себе вопрос, какой вред они несут. Для Энн вредом было ее застревание в прошлом. Прокручивая мысли в голове, она чувствовала себя подавленной, злой и тревожной, ей было трудно наслаждаться жизнью. У других людей вред заключает в себе повышенную самокритику, сожаление, неспособность насладиться настоящим моментом и раздражительность. С моей точки зрения, руминации просто бьют вас по голове снова и снова, не принося никакого результата. Спросите себя, не перевешивает ли вред пользу? В следующий раз, поймав себя на руминациях, посмотрите, становится ли вам от них лучше. Спросите себя, действительно ли они мне помогут? будет ли мне лучше или хуже от продолжения таких размышлений. Придя к выводу, что вам будет хуже, вы можете начать использовать техники из этой главы, чтобы разорвать порочный круг. Учиться отпускать. Зацикленность на мыслях поддерживает ваше мнение о необходимости определенности и ясности, и вы верите, что эти вещи на самом деле достижимы. Вы думаете, что вам необходимо точно знать, что именно произошло. «Так много вопросов без ответов», — говорила Энн о Леоне. «Зачем ему было говорить одно, а делать другое?» «Что плохого в незнании, наверняка, почему что-то произошло, или даже что именно произошло?» Остановитесь и подумайте об этом. Что хорошего в том, если Энн будет точно знать, почему Леон сделал то, что сделал? Даже если бы она могла это выяснить наверняка, реальность такова, что он ушел, все кончено, и ей нужно двигаться дальше. Получение ответа на события прошлого не поможет ей жить лучше сегодня. Наблюдение за дорогой в зеркало заднего вида не поможет вам добраться туда, куда вы хотите. Примиритесь с неопределенностью. Подумайте обо всей неопределенности, с которой вы уже примирились. Вы принимаете ее мчась по шоссе, вы не знаете, не столкнетесь ли там с кем-нибудь. Вы принимаете неопределенность, разговаривая с людьми, вы не знаете, что скажет другой человек, и вы принимаете ее в своей ежедневной работе. Вы принимаете ее, потому что должны жить в реальном мире. Большинство склонных к руминации людей отождествляют неопределенность с плохим исходом, но она нейтральна. Я не знаю, будет ли завтра ураган, но это не значит, что мне нужно укрыться в подвале. А такие люди иногда считают, что получение определенности — это признак ответственности. Мне нужно знать, почему так произошло, чтобы лучше позаботиться о себе. Но это не совсем так. Лучший способ заботы о себе — четкое представление своих приоритетов и формирование привычки вести образ жизни, придающий уверенности в своих силах. Именно это помогает вам сделать данная книга. Точно так же, как нам трудно мириться с неопределенностью событий и их причин, нам нелегко мириться с двойственностью. Энн постоянно говорила: «Я не могу понять, как он мог быть милым в один момент и отстраненным в другой». В действительности же она говорила о том, что ей было трудно признать двойственность чувств Леона. Он чувствовал разные эмоции в разное время. Но это свойственно человеческой природе. Мы — сложные существа, постоянно меняющие точку зрения, испытывающие новые стимулы и возможности и видящие вещи по-разному. Энн хотела видеть ситуацию только с одной стороны. Леон либо любит меня, либо нет. Но это было нереально. Люди испытывают смешанные чувства, и навязчивые размышления этого не изменят. Примите собственную амбивалентность. Правда в том, что и сама Энн испытывала весьма смешанные чувства по отношению к Леону во время отношений и после их разрыва. Встречаясь с ним, она чувствовала, что увлечена им, временами наслаждалась его обществом и считала, что он довольно умен. Однако в другое время она находила его ненадежным, замкнутым и раздражительным. Она относилась к нему двояко довольно долгое время. Когда они расстались, ее двойственность просто приняла другую форму. Она скучала по нему, чувствовала себя сбитой с толку, испытывала некоторое облегчение от того, что все кончено, и злилась. Энн было тяжело жить с противоречивой информацией, которую диктовали ей собственные чувства, потому что считала: «Я действительно хочу чувствовать только что-то одно». Проблема такой непереносимости собственной двойственности заключается в том, что она говорит вам о необходимости избавиться от чувств. Вы должны заставить себя чувствовать только что-то одно. Однако вы можете испытывать по отношению к кому-то противоречивые чувства, потому что отношения — сложная вещь. Подумайте о своей долгой дружбе или отношениях. Разве вы не испытываете смешанные чувства по отношению к своему лучшему другу, родителям или коллегам? Разве у вас нет смешанных чувств к себе, к тем чертам, которые вам в себе нравятся, и к тем, которые вам не нравятся? Возможно, противоречивые чувства являются признаком того, что вы цените многогранность отношений и людей. Возможно, смешанные чувства реалистичны. В чем сложность принятия смешанных чувств? Энн начала осознавать, что, сколько бы она ни думала о Леоне, она все равно будет испытывать смешанные чувства и о себе, и о нем. Но если бы она смогла принять двойственность как признак сложности ситуации и того, что в отношениях были и плюсы, и минусы, то осознала бы, что смешанные чувства можно принять. И поскольку одной из причин, скрывавшихся за ее руминациями, было избавление от смешанных чувств, как следствие их принятия, она смогла прекратить свои навязчивые размышления. Не лучше ли воспринимать реальность как данность? Мы часто навязчиво размышляем, потому что не можем принять реальность такой, какая она есть. Мы похожи на задумчивых коров, пережевывающих жвачку снова и снова. Чем больше вы пережевываете ситуацию, тем хуже вам становится, тем меньше шансов остается на совершение позитивных поступков. Мы продолжаем пережевывать ситуацию, потому что не можем ее принять. Но что значит «принять как есть»? Давайте возьмем случай Н. Существовало несколько вещей, которые ей было трудно принять. Она не могла смириться с тем, что не знает, почему произошел разрыв отношений, с тем, что Леон обладал противоречивыми качествами, или с тем, что все было несправедливо. Она не могла смириться с тем, чего не знала наверняка, и с тем, что это оказалось неожиданным. Принять такие вещи было трудно для Энн, по крайней мере, она была в этом убеждена. Но что значит принять реальность? Принимая реальность, вы просто говорите: «Я вижу это таким, какое оно есть». Вы осознаете данность. Вы не говорите, что это справедливо, или что вам это нравится, или что это не больно. В прошлом году я сломал палец, прищемив его оконной рамой. Было очень больно. Я мог бы сидеть и бормотать про себя. Не могу поверить, какой я идиот, что прищемил палец. Но это не помогло бы. Или я мог бы постоянно повторять: «Почему именно я?» Но это тоже не помогло бы. Вместо того, чтобы навязчиво размышлять, мне нужно было принять боль, добраться до травмпункта, где палец прибинтовали к шине, и научиться печатать одной рукой, работая над книгой. Я мог продолжать прокручивать мысли в голове, либо выйти из ситуации. Я выбрал второе. На самом деле было больно пытаться писать книгу со сломанным пальцем, но это дало мне возможность принять собственное лекарство и использовать конструктивный дискомфорт и успешное несовершенство. Теперь, если вы решите принять реальность такой, какая она есть, у вас есть с чего начать. Вы можете сказать: «Хорошо, я здесь. Куда я хочу пойти?» Энн смогла признать, что Леон сделал то, что сделал, принять, что это имело смысл, что ей больно, грустно и досадно, что у нее сейчас нет друга и что ей предстоит поиск нового. Подумайте о чем-то, о чем вы постоянно думали в прошлом, но перестали делать это сейчас. Что изменилось? Вы просто приняли ту реальность такой, какой она была, и тогда вы решили создать новую реальность, живя в реальном мире своей жизнью. Почему прошлое должно иметь смысл? Руминации Н были ее стремлением придать смысл произошедшему. «Есть некоторые вещи, которые я просто не понимаю», — говорила она. «Но почему все в нашей жизни обязано иметь смысл? Давайте возьмем тривиальный пример. Представим себе, что вы едете по шоссе и опаздываете на очень важную встречу. Кто-то обгоняет вас и едет зигзагами. Он машет в окно, крича что-то вам и кому-то еще. Ваша первая мысль — он может быть пьяным или безумным. Но в данный момент что для вас важнее — выяснить, почему он так себя ведет, или попасть навстречу? Навязчиво размышляя, мы зачастую пытаемся придать смысл случившемуся. Но разве было бы плохо, если бы некоторые произошедшие с вами вещи на самом деле не имели смысла? Что если Энн никогда не сможет выяснить, почему Леон поступил именно так? Помешает ли это ей иметь друзей, быть продуктивной на работе или начать другие отношения? Как тот факт, что что-то в прошлом не имело смысла, имеет какое-либо отношение к вашей жизни? Многие вещи не имеют смысла, и мы не перестаем думать об этом, а если перестаем, значит, нам становится все равно. Похоже, склонные к руминации люди предпочитают предполагать, что им нужно придать смысл тому, что с ними случилось. Они думают, что это позволит им закрыть тему. Но есть другой способ закрыть тему. Вы можете сказать себе: «Произошедшее не имеет смысла, и это прискорбно, но мне нужно продолжать жить и оставить все в прошлом». Вы можете закрыть тему, перевернув главу о прошлом и перейдя к следующему этапу. Живя в настоящем, вы закрываете дверь в прошлое. Более того, чем больше вы сосредоточиваетесь на достижении своих целей, тем менее актуальным будет прошлое. Я никогда не встречал никого, кто бы сказал: «Сейчас у меня прекрасные отношения, я действительно доволен своей жизнью, на работе тоже все прекрасно, но мне нужно выяснить, почему что-то произошло 10 лет назад». Если ваша жизнь приносит вам удовлетворение, то придание прошлому смысла не имеет значения. Решит ли руминация вашу проблему? Поскольку Энн верила, что руминация может быть способом решения проблем и получения информации, я спросил ее: какую проблему ты решаешь с помощью своих навязчивых мыслей? Проблема, разумеется, заключалась в том, чтобы найти смысл в прошлом. Мгновение она сидела молча, а затем призналась: «Так я никуда не приду». Но я предположил, что придание прошлому смысла вполне может не иметь отношения к построению лучшей жизни сейчас. Были ли в ее жизни другие проблемы, которые она могла бы решить прямо сейчас? «Что сделало бы твою жизнь лучше?» — спросил я ее. «Думаю, если бы наладилась личная жизнь. Возможно, если бы я чаще виделась с друзьями или встретила нового мужчину». Один из способов освободиться от руминации — переформулировать проблему, которую вы пытаетесь решить. Вместо того, чтобы помещать проблему в прошлое, мы можем сосредоточиться на проблеме, стоящей перед нами сегодня. Вот некоторые распространенные цели на сегодняшний день. Чаще видеться с друзьями, ходить на свидания с новыми людьми, стать активнее, ходить в фитнес-клуб, на концерты и другое, сосредоточиться на работе. Самое замечательное в каждой из перечисленных N целей состоит в том, что она на самом деле может что-то с ними сделать, причем начать уже сегодня. Она может позвонить друзьям или зайти на сайт знакомств, она может пойти в фитнес-клуб и потренироваться. Сосредоточившись на руминациях, о неразрешимых проблемах, вы чувствуете безысходность и беспомощность. Переходя от руминации к решению настоящих проблем в реальном мире, вы сразу же переходите от ощущения беспомощности к возможности добиться цели. Интересно, Энн, не могла бы ты провести на следующей неделе один эксперимент? Заметив руминации, не могла бы ты оценить свое настроение и самочувствие? И, занимаясь решением только что перечисленных тобою проблем, тоже оцени настроение. Как ты думаешь, что ты обнаружишь? Энн слегка улыбнулась и сказала: «Вы же знаете ответ». «Вот и узнаем». Энн определилась с планом действий. Она будет ходить в фитнес-клуб 3 раза в неделю, начиная с того самого вечера. Она свяжется с 5 своими друзьями и начнет составлять планы на совместные ужины и другие мероприятия. Она составила список дел по работе и столкнулась с прокрастинацией, решая задачи, которых ранее избегала. Она почувствовала себя лучше, зная, что вместо бесконечных размышлений будет действовать в реальном мире. Установите ограничения по времени. Разумеется, идеальным было бы полностью отказаться от руминации, но прямо сейчас это может оказаться невозможным. Вы можете чувствовать шквал навязчивых мыслей о прошлом, который сложно остановить. Но даже если вы не можете отключить свой руминирующий ум, вы можете кое-что сделать. Например, установить ограничения по времени, например, 5 минут. Вы можете сказать себе: «Я выделю себе 5 минут на это бесполезное размышление, а потом забуду про него». Полезной может оказаться запись руминации. Вы обнаружите один и тот же набор повторяющихся мыслей. Это ключевая идея. В действительности вы не придумываете ничего нового. Храните список этих мыслей. Вернитесь к нему и спросите себя, есть ли что-то, что вы упустили. Некоторые подверженные руминации люди не доверяют своей памяти. Они думают, что что-то упустили. Готов поспорить, вы увидите, как повторяете одни и те же мысли и воспоминания снова и снова. Ничего нового. Вы крутите в уме колесики и удивляетесь, что не двигаетесь вперед. Переключение внимания. Вы сосредоточиваетесь на своих навязчивых мыслях и чувствуете себя только хуже. Поэтому теперь я хочу, чтобы вы подумали о чем-то еще, кроме них. Переключите внимание. Вы можете возразить: «Но как переключиться с руминацией за 5 минут? Это невозможно». Я предложил Энн просто перенести свое внимание на какой-либо другой объект или непосредственный опыт, поскольку разум одновременно сосредоточивается только на одной вещи. Мы начали с обычных предметов в моем кабинете — книг, картин, мебели и ламп. Энн, рассмотри внимательно мой кабинет и постарайся запомнить все разнообразные цвета и формы. А теперь скажи мне, какие цвета ты видишь и где именно? Энн начала описывать различные предметы — зеленые, синие, коричневые и так далее. Затем я спросил ее о картинах. Она описала цвета, формы и содержание картин. Затем я спросил ее: «Ты заметила, что за последние несколько минут у тебя вообще не было руминации?» Зачастую вам кажется, что руминации буквально атакуют ваш разум. Как только они появляются в вашей голове, вы не можете с ними расстаться. Вы оказываетесь в ловушке. Но на самом деле вы способны переключить свое внимание на восприятие зрительных образов, звуков и даже запахов вокруг вас. Сознательное переключение внимания с руминацией помогает установить для них ограничения. Что вы упускаете, предаваясь руминациям? Давайте представим, что вы проведете каждую минуту следующих двух дней, сосредоточившись только на своем разуме, размышлениях, руминациях, сожалениях, чувствах. Я гарантирую две вещи. Вы ощутите сильную депрессию и сильную скуку. Каждый момент будет сосредоточен на внутреннем состоянии. Вы будете сидеть на стуле, замечая каждую мысль, приходящую вам в голову, и спрашивать себя, что бы она значила. Вашей задачей будет придать смысл всему плохому, что произошло в вашей жизни. Это означает, что вы потратите все свое время, сосредоточиваясь только на плохом, формируя образы своих худших воспоминаний и переживая заново самые несчастные моменты, чтобы вы могли в них «разобраться» в кавычках. И вы упустили бы все происходящее вокруг вас на самом деле. Не похоже ли это на форму страдания? Точно. И это именно то, что вы делаете, руминируя. Давайте представим, что вы уже успели предаться руминациям, так что вам не придется страдать следующие два дня. Вы можете пропустить этот шаг. Вместо него давайте проведем другой эксперимент. В ходе него вы сосредоточены на внешнем мире, на наблюдениях всех вещей вокруг себя. Например, прямо сейчас я сижу в своем кабинете в нашем доме в сельской местности штата Коннектикут. Я смотрю на улицу и замечаю, как меняется цвет листьев деревьев. Я замечаю только легкий оттенок желтого, большинство листьев все еще зеленые. На дворе конец сентября. Выходя из дома, я отмечаю, что воздух свеж. Я вижу мамочек в саду и смотрю на небо. Над землей пролетает ястреб, скользя по воздуху из стороны в сторону, вероятно, в поисках добычи. На земле лежат опавшие листья. Прекрасный день. Я счастлив быть живым и ощущать себя таковым. Замечать, наблюдать и ощущать реальный мир прямо сейчас — это альтернатива руминации, даже если ваш день проходит не в идиллическом окружении. Обнаруживая погружение в руминации, вы можете спросить себя, что происходит прямо сейчас, в этот момент, что я слышу, что я вижу, что я ощущаю. Давайте взглянем внимательнее, заметив то, чему может научить нас осознанность. Созерцайте свой разум. Прямо сейчас сядьте поудобнее и погрузитесь в руминации. Вернитесь к неприятному воспоминанию или опыту и задержитесь на нем. Обратите внимание, как ваш мозг перелистывает негативные мысли. Заметьте, как вы пытаетесь придать им смысл, разобраться в них, докопаться до сути. Ваш разум борется против прошлого и настоящего, цепляясь за ответы, что бы сказала на это моя сестра. А потом вы руминируете об этом. Вы собираете воспоминания о других эмоциональных травмах. Вы задерживаетесь на этих мыслях и образах. Они несправедливы и ужасны. Они тянут вас вглубь, и вы тонете. Обратите внимание на то, что делал ваш разум. Он очень активно следил за этими мыслями и воспоминаниями и пытался придать им смысл. Он оценивал, боролся, протестовал, требовал ответов и справедливости. Вы хотели бы потерять рассудок, но это вас не освободит. И такой мысленный кошмар продолжается ежедневно. Всякий раз, руминируя о чем-то, вы теряетесь в своем разуме, находитесь под его контролем, подчиняетесь ему, реагируете на него, действуете и судите по его указке, а не живете в реальном мире в данный момент времени. Вот вам альтернатива — осознанное внимание. Когда мы внимательны и действуем осознанно, мы просто подмечаем и наблюдаем. Мы не пытаемся контролировать, мы не оцениваем, мы впитываем в себя информацию и отпускаем. Давайте переключимся на дыхание. Расслабьтесь и обратите внимание на свое дыхание. Позвольте воздуху входить и выходить из вашего тела. Удерживая внимание на дыхании, постарайтесь его осознавать и понаблюдать за ним со стороны. Возможно, вы заметите, как внимание смещается с дыхания к другим ощущениям или мыслям. Осторожно переместите внимание обратно на дыхание, замечая его движение и местонахождение. Перестаньте контролировать его и пытаться его оценивать. Дыхание не хорошее или плохое, это просто дыхание. Вдох-выдох. Куда направляется вдыхаемый воздух? Наблюдайте за его входом и выходом из тела в течение 10 минут. Вы не пытаетесь чего-то достичь, вы просто подмечаете. Вы абстрагируетесь и наблюдаете. Вы осторожно помещаете себя в свое дыхание раз за разом и также отпускаете раз за разом. Ваше дыхание — мгновение, данное мгновение, и оно проходит. И в следующий момент оно приходит и уходит. Вы отказались от борьбы и теперь просто осознаете момент. Заметив свое погружение в руминации, посмотрите со стороны на свой разум, отпустите мысль, а затем начните практиковать осознанное внимание к своему дыханию. Чтобы понять прошлое, на мгновение отпустите его и борьбу. Отпустите и вернитесь к своему дыханию. Руминации будут вторгаться и отвлекать вас от осознанного дыхания. Осторожно отпустите их и вернитесь к своему дыханию, к этому моменту, здесь и сейчас. В какой-то момент руминации снова вернутся. Снова осторожно их отпустите. Повторяйте упражнение столько раз, сколько потребуется. Поскольку прошлое отступает и исчезает, остается настоящий момент, и затем, мгновение спустя, он тоже проходит, подобно волнам на берегу, накатывающим и отступающим в море раз за разом. Примите навязчивую мысль. Когда вы погружаетесь в навязчивые размышления о случившемся, вам на ум приходит негативная мысль о прошлом или настоящем, и вы думаете, что следует обратить на нее внимание. Энн посещала следующая мысль. «Не могу понять, почему Леон так со мной поступил». Она думает, что должна отложить все дела в сторону, чтобы решить эту проблему. Мысль требует от нее «Удели мне внимание, я здесь», «Ты не сможешь ничего делать, пока я не успокоюсь». И Энн становится послушной рабыней. Что если вместо этого просто взять навязчивую мысль себе в компаньонки? Что если принять ее присутствие с тем же осознанным вниманием, которое вы только что использовали со своим дыханием? Не следовать за ней туда, куда ей хочется, но и не бороться с ней. Представьте себе, что вы просто говорите ей: «Хорошо, я знаю, что ты здесь, но сейчас я занят своей жизнью, поэтому присаживайся, делай все, что хочешь, и я к тебе вернусь, если захочу». Вполне возможно, что вы не избавитесь от этой мысли, вопросы все еще могут лезть вам в голову, но вы можете вежливо и спокойно сказать: «Я вас слышу, но я занят своей жизнью». Это было откровением для Энн. Ей и в голову не приходило, что она может по-прежнему строить планы с друзьями, ходить в фитнес-клуб, встречаться с другими парнями и продуктивно работать, одновременно с присутствием негативной мысли в ее голове. Она думала, что следует поставить жизнь на паузу до окончательного удовлетворения прожорливой навязчивой мысли. Вместо этого она поняла, что может взять эту мысль с собой, освободив для нее место и продолжая жить в реальном мире. Вывод. Отличительной чертой вашей депрессии может быть склонность сосредоточиваться на негативной мысли или опыте и задерживаться на них снова и снова. Такая руминация лишь продлевает депрессию. Мы взглянули на то, какую пользу вы надеетесь получить и чем вы жертвуете в реальной жизни, зацикливаясь на мыслях в своей голове. Вы думаете, мне нужно знать, почему так случилось. Я не могу это принять, и, продолжая размышлять, я найду ответ. Но навязчивые мысли не принесут вам никакого ответа. Более того, принятие неопределенности, противоречивости и даже несправедливости – лучшее, что вы можете для себя сделать, способ прекратить борьбу внутри вашего разума, чтобы по-настоящему прожить свою жизнь. Я предложил немало способов разорвать порочный круг руминации. Например, вы можете установить ограничение по времени, чтобы весь ваш день не был заполнен навязчивыми мыслями. Вы можете рассмотреть любые продуктивные действия, которые можно предпринять для решения проблемы. Если она не может быть решена, подумать о продуктивных действиях, которые вы можете предпринять в отношении других проблем, которые поддаются решению. Вы можете использовать упражнения на осознанное дыхание для перенесения внимания с вторгающейся руминации на осознание своего дыхания в настоящий момент. Вы даже можете расширить свое сознание для включения в него вторгающейся мысли, не ведя борьбу с ней, но и не подчиняясь ее требованиям. Прогресс в борьбе с руминацией – ключ к изменению деструктивных процессов, питающих вашу депрессию. Поймайте руминацию в момент ее прихода, а затем переключитесь на происходящее сейчас, на действие, на принятие и на отпускание. Оставайтесь в настоящем и отпустите прошлое. И поскольку прошлое отступает, примите меры к достижению целей, которые реальны и находятся в пределах вашей досягаемости. Борьба с руминацией. Склонны ли вы к руминации, постоянному прокручиванию негативной мысли в голове? Какой смысл несут ваши руминации? Какую пользу вы надеетесь от них получить? Каков вред руминации? Замечаете ли вы, что она вызывает у вас тревогу или сожаление? Осознайте, что вы можете мириться с неопределенностью и принимать противоречивость, свою и других людей. Руминация — это попытка придать смысл прошлому, но зачем ему иметь смысл? Не лучше ли вместо этого принять реальность такой, какая она есть? Поможет ли руминация решить вашу проблему? Существуют ли другие проблемы, которые вы могли бы решить в реальном мире? Если вы не можете отключить руминации, вы в состоянии их ограничить. Отведите 5 минут для времени на руминации. Запишите свои руминации и обратите внимание на их постоянное повторение. Ваш разум одновременно сосредоточивается только на одной вещи. Переместите свое внимание с руминации на что-то еще. Задайте себе вопрос: что я упускаю в жизни, тратя время на руминации? Практикуйте осознанное внимание, чтобы отойти от своих рассуждений, наблюдая за приходящими и уходящими мыслями со стороны. Когда вторгающаяся мысль вмешивается в вашу жизнь, не боритесь с ней, но и не следуйте ей. Примите ее присутствие и продолжайте жить дальше.